Глава 24. 4 июня, пятница, город Шелково. В кабинете было тихо и довольно сумрачно. За окном опять лил дождь. Время от времени где-то даже сверкало и гремело, а он не стал включать верхний свет. Шелест капель навевал сонливость, хотя сонному состоянию больше способствовал хронический недосып. Они с группой действительно допоздна работали на месте второго убийства, а с утра продолжили колесить по городу, проводя опросы и уточняя информацию. Уже ближе к вечеру у Карпатского появилась возможность спокойно сесть в кабинете и подумать обо всем, что удалось узнать за 3 дня, попытаться свести воедино. Он заварил себе кофе, по обыкновению бросил в кружку 3 кубика сахара, поставил доску со схемой напротив стола и положил перед собой лист бумаги, чтобы удобнее было записывать приходящие в голову мысли. Теперь было очевидно, что они имеют дело с серией. И это, скорее всего, не маньяк, а человек, имеющий те или иные претензии к вполне конкретной компании. Пока Карпатский не мог с уверенностью сказать, касается это 3 подруг, знакомых уже давно, или под ударом все 4 девушки, работающие вместе. Интуиция в данном случае почему-то хранила гробовое молчание, предлагая исходить из фактов и логики. А фактов пока не хватало. Имелось лишь некоторое количество предположений. Из известного наверняка он делал однозначный вывод. Джутовый мешок — не просто жуткий атрибут, а все-таки некое послание. Обе жертвы были им задушены, у обеих он остался на голове. Как минимум, Валерия Сорока нашла похожий мешок незадолго до гибели. Они с Соболевым обнаружили его на площадке рядом с дверью салона. Вряд ли это совпадение. Скорее всего, Сорока увидела его и швырнула в угол, то ли не придав значения, то ли наоборот, испугавшись. К сожалению, она не догадалась вернуться в салон и позвонить им, чтобы сообщить о своей находке. Сделала бы так, возможно, осталась бы жива. Хотя Регина Девяткина все еще была жива. После известия о гибели 2-й подруги она призналась, что тоже находила мешок у себя под дверью, но приняла его заброшенную уборщицей тряпку и выбросила. Ошибку заподозрила позже, поделилась с подругами, а им ничего не сказала, решив, что полиции это будет неинтересно. Но что еще важнее, в случае со 2-м убийством имелся свидетель, видевший, как человек с мешком на голове уходит с места преступления. По его словам, это был высокий, но довольно худощавый мужчина. Хотя лица он не видел, у него сложилось впечатление, что это именно мужчина. Поэтому Карпатский так и записал себе. Мужик с мешком на голове. Логично предположить, что Новикова убил он же. Разница лишь в том, что 1-ю жертву он выманил, а 2-ю подкараулил. Интересно, почему? Возможно, так было удобнее. По пути домой Сорока проходила через довольно глухое место. Обычно, скорее всего, миновала его довольно быстро, потому не чувствовала угрозы. Но именно там на нее и напали. Убийца знал, где ее ждать. Вероятно, на пути у Новиковой подходящего места не было, пришлось заманить ее в лесополосу. Еще вариант. Убийца знал, на что приманить 1-ю жертву, и полагал, что с Сорокой это не сработает. Карпатский задумчиво пометил на бумаге. Следил или хорошо знает жертв. Кто-то близкий. Или кто-то с ресурсом времени и мотивацией. Взгляд сфокусировался на фотографии Георгия Васина, добавленного на доску недавно. От ночного администратора гостиницы, Любови Лапиной, они узнали не так уж много. Да, она видела, как Васин выходил посреди ночи на улицу. Многие нарушают запрет на курение в стенах гостиницы, особенно ночью, предпочитают дымить в открытое окно. Но есть и сознательные граждане. Нет, она не запомнила, как долго он отсутствовал. По ощущениям, долго. Но сколько по минутам, она не знает, не засекала. Может, гулял. Может, звонил кому. Может, покурил 2 раз впрок, чтобы снова не выходить. Или ему просто не спалось, вот он и не торопился. Нет, в одно время с ним никто не выходил. Во всяком случае, Люба не видела. Дверь оставалась открыта только пока Васин был на улице, чтобы он мог в любой момент войти. А так ее запирают на ночь. Разговор с самим Васиным тоже ничего не прояснил. Парень подходит под описание свидетеля. Высокий, но не особо внушительного телосложения. Работает продавцом-консультантом в магазине бытовой техники по графику 2/2. То есть, по меньшей мере, половина дней в месяц у него свободны. Учитывая, что подружка его работает в будни по вечерам и возвращается домой ближе к часу ночи, это и достаточное количество свободных вечеров для того, чтобы за кем-то следить. Магазин его открыт до 10, и 1 числа, когда была убита Новикова, Васин освободился в 11 часу. Уйма времени, чтобы в 23:20 оказаться в лесополосе на набережной, совершить убийство, вернуться домой и в час ночи встретить сожительницу лежа в постели. После у Васина было 2 выходных дня, 2 и 3. И 3 Сороку убили раньше, в начале 9. Может, в этом причина того, что одну девушку выманили, а другую подстерегли. К первой он просто не успевал, а убить почему-то хотел именно в тот день. Впрочем, все это из области домыслов. А по факту, на фамилии убитых девушек Васин отреагировал нарочито безразлично. Правда, когда ему напомнили о том, что несколько лет назад именно они выдвинули обвинения против его отца, парень заметно напрягся. Вероятно, понял, к чему идет разговор, и сразу постарался откреститься. «Слушайте, я ту историю уже и забыл давно. От нее папаша умер или время его пришло, не знаю. Но даже если именно те обвинения свели его в могилу, я не стал бы за него мстить. Он был тот еще ходок. Постоянно матери изменял. Она все время из-за него плакала. Так что если его поймали на горячем, никто кроме него не виноват». Прозвучало вроде убедительно, во всяком случае обида на отца чувствовалась. Но на сей раз интуиция Карпатского не смолчала. Тревожно зазвонила во все звоночки. Васин врал. Вот только было не до конца понятно, о чем именно. Так или иначе, а он подходил на роль главного подозреваемого. У него имелись и мотив, и возможности, но и вопросы оставались. Например, как ему удалось подсунуть девушкам мешок во время вечеринки? Подложить его в номер он, конечно, мог, улучив момент, но откуда знал, что мешок станут искать? Счастливая случайность? Или ему были знакомы привычки девушек настолько хорошо? Откуда? Второй вопрос. В чем смысл появления человека в джутовой маске под окнами гостиницы в ночь с субботы на воскресенье? Да, Васин как раз выходил, мог постоять там с мешком на голове. Но зачем? Было почти 3 часа ночи. Его будущие жертвы видели 10-й пьяный сон. Только его подружка и стала невольной свидетельницей. Так в чем смысл? Он настраивался? Предположим. Но зачем повторил это 2 числа, когда его видела Кристина Федорова? Возможность побывать на озере и постоять под окнами у него была и в тот день. У него выходной, подружка уже ушла на работу. Чего бы и не метнуться на Медвежье озеро. Но зачем? Какой в этом смысл? Снова настраивался теперь уже перед 2-м убийством? Допустим. Но почему на озере, а не там, где находилась следующая жертва? Да и в такое время это было довольно опасно. Его могла сцапать местная охрана. 3-й вопрос, который не находил ответа в версии с Васиным. Это исчезновение записей с камер наблюдения в гостинице за выходные. Кто, как и когда это сделал? Карпатский, конечно, сразу подумал про вмешательство в систему видеонаблюдения во время недавнего похищения девочек. Тогда преступница делала это не сама. Ей помогали, но она не успела сказать, кто именно. Может быть, тот человек помог и сейчас? Но почему так топорно? В прошлый раз он или она всего лишь заменили определенные кусочки. На записи пришлось потратить массу времени, и ничего в итоге не удалось добиться. Могли бы провернуть такое и в этот раз? Или не могли? Тогда, возможно, Соболев прав. И это действительно делал подкупленный кем-то охранник, которого в итоге убили. Поэтому теперь пришлось действовать иначе. Тогда вопрос в том, кто помогал на этот раз? Охранник? Администратор? Может, Васин повторно приезжал на озеро 2 числа как раз для того, чтобы замести следы? Сунул кому-то денег, заодно постоял в мешке под окнами. Вариант. Надо бы поговорить и с охранниками, и с администраторами. Карпатский сделал себе пометку и с досадой подумал о том, что это стоило сделать сразу. Впрочем, нельзя исключать вероятность того, что исчезновение записей вообще не связано с убийствами. Их могли изъять и по какой-то другой причине. Просто так совпало. Кто-то из хозяев мог удалить их. Вряд ли Юля. Очень уж искренне та удивилась. Но есть же еще Влад Федоров. Не исключено. Но пока совершенно непонятна возможная причина. И разговор с ним определенно лучше оставить напоследок. Очень уж много у этого человека связей и возможностей. Лучше лишний раз не раздражать, пока есть другие варианты. Отдельно Карпатский записал столбиком «Легенда», «Сон», «Савин». Рядом поставил большой общий знак вопроса. Немного подумал и обвел слова «Сон» и «Савин» общей рамочкой. Он пока не понимал, как в происходящем замешан московский коуч. А ведь он должен быть как-то замешан. Если бы Карпатский верил в вещи и сны, он мог бы допустить, что в Шелковой на Медвежьем озере Савина действительно приводят именно они. Но он не верил. И полагал, что тот просто знает больше, чем говорит, каждый раз прикрываясь с нами. Но в чем же его истинная роль? Мысли снова вернулись к Васину. Очень уж многое сходилось на нем. Только непонятно, почему он вдруг воспылал желанием отомстить девушкам, посмевшим пожаловаться на его отца? Почему все это происходит именно сейчас? Карпатский потянулся к клавиатуре компьютера, вошел в систему. Решил, что надо бы пробить парня. Может, он в аварию недавно попадал. Говорят, травмы головы порой сказываются на поведении. Или с ним случилось что-то еще. Не может человек просто слететь с катушек и начать убивать. Должна быть причина. Он ввел данные Васина, нажал на кнопку поиска, и пока система думала, отвлекся на кофе и смартфон. Первый почти остыл, но все еще оставался вкусным. А второй лежал себе рядом без дела и не требовал внимания, но Карпатский все равно взял его в руки. В голову пришла мысль позвонить Диане. Уже в третий раз за сегодня, что само по себе было странно. Никакого особого повода у него не было, просто захотелось убедиться, что с ней все в порядке. Едва ли ей что-то грозит, но все же, как минимум, вызывало тревогу ее активное общение с Савиным. Карпатский задумчиво посмотрел на экран смартфона, не торопясь вызвал из памяти нужный номер. Как и в первые два раза, в голову полезли ставящие в тупик вопросы. А что он, собственно, собирается сказать и что надеется услышать в ответ? Что она сидит дома? Так это наверняка не так. И даже больше, нет никаких объективных причин ей сидеть дома. А где она и с кем сейчас — не его дело. Диана Стрелецкая — не его ответственность. Об этом не стоило забывать. Вздохнув, Карпатский уже собирался сосредоточить внимание на мониторе, когда его словно по голове шарахнуло. Если бы он не отвлекся на смартфон и не повернулся из-за этого к двери, то ничего бы и не увидел. Та почему-то осталась открыта. Мимо то и дело кто-то проходил, но, увлеченный собственными мыслями, он не обращал внимания. Сейчас же краем глаза заметил, как мимо дверного проема прошел высокий мужчина в темной куртке и штанах, с мешком на голове. Карпатский вскочил с места и ринулся к выходу, но к тому моменту рядом с кабинетом уже, конечно, никого не было. Он выскочил в коридор, ища незнакомца взглядом, но там оказалось пусто. Только какая-то женщина сидела на узкой лавочке под чьей-то дверью. Видимо, ждала, когда ее вызовут. Заметив движение, она отвлеклась от экрана смартфона, скользнула взглядом по Карпатскому, очевидно, не нашла его интересным и снова уставилась в экран. Сердце быстро колотилось в груди. Карпатский с недоумением таращился в практически пустой коридор, словно надеялся, что сейчас снова увидит странного мужчину или хотя бы того, кого принял за него по ошибке. Но там по-прежнему никого не было. «Слав!» Голос Соблева раздался до того неожиданно, что он едва ли не вздрогнул, прежде чем обернуться. Напарник удивленно нахмурился. «Ты чего?» «Да, нет, ничего», — отмахнулся Карпатский, проводя руками по лицу. «Что-то меня глючит». «А ты чего?» Вопрос он задал, уже возвращаясь в кабинет. Соболев шагнул следом. «А мне Влад звонил. У легенды джутовой маски появились новые подробности. Убийца-мститель. И мстит он за ложные обвинения. Вероятно, девочки-студентки тогда солгали и оговорили своего препода. По крайней мере, Васин мог по какой-то причине годы спустя так решить и потому начать мстить. Как думаешь?» Карпатский рассеянно кивнул, возвращаясь за стол. «Возможно. Я тут как раз решил пробить его». Он уставился в монитор. ДТП, но несерьезное. Штраф, еще штраф. А дальше шла куда более интересная запись. «И что там?» — поинтересовался Соболев, пытаясь заглянуть в экран. «Полгода назад на Васина написали заявление. Девушка обвинила его в изнасиловании, но после доследственной проверки дело так и не было возбуждено. Заявительница не смогла доказать даже сам факт полового акта, поменяла показания на приставание и непристойное поведение. Но и это не прокатило». «О, ну вот и причина», — почти обрадовался Соболев. «Васин был ложно обвинен, стрессанул, возможно, понял или просто предположил, что его отца тоже оболгали, из-за чего тот сошел в могилу, и решил врушек наказать, использовав образ из городской легенды». «Как тебе версия?» «Восторг», — мрачно согласился Карпатский, поднимаясь из-за стола. «Особенно если учесть, что на Васина-младшего заявление подала Александра Гордеева, наша массажистка».